Прости мне мой кредит. Катюша, Катюша, Катюша, прости мне мой кредит. Катюша, Катюша, Катюша, прости мне мой кредит. Катюша, Катюша, Катюша, прости мне мой кредит. Катюша, Катюша, Катюша, прости мне мой кредит. Sette giorni Portofino. Come con la E, e io turista ticinese, tu regina dei bigar, nido savi di chinese, entro con la estrada. Cagliù!